Постараюсь не привлекать, — пробормотал я, что ему совсем не понравилось. Потом я долго тупо смотрел, как дрожит дверь, захлопнувшаяся за ним. Взглянул на часы. 4:22. Чантер и Нэнси. Вечер в вагончике. Точно такой же, как и вчера. Включил телевизор. Показывали комедию из жизни американского пригорода, сопровождаемую записанным смехом. Выдержал 5 минут и решил, что тишина, пожалуй, не хуже. Погулял по летному полю, подумав, направился в деревню, выпил, а в пабе полпинты пива, вернулся назад, туда и обратно 4 мили. Когда я вошел в вагончик, было всего лишь 9 часов. Расположившись на софе, составленной из 2 сидений, и максимально обнажив ноги, меня ждала Хони Харли. Розовый клетчатый сарафан с очень глубоким вырезом. «Привет», — невозмутимо проговорила она. «Где это вы были?» «На прогулке». «Чтобы выбросить из головы следственную комиссию?» Она, понимающе, глядела на меня. Я кивнул. «Хорошо бы выбросить из головы и другие мысли». «Я бы не стала на вашем месте беспокоиться. Что бы в законе ни писали, не могли же вы бросить руссов болтаться в небе? Ваш дядя так не думает». «Дядя ворчун, но в любом случае вы сыграли правильно. Даже если вас оштрафуют, Колин Росс заплатит штраф, а вам всего лишь надо попросить его». Я покачал головой. «Чокнутый», — засмеялась она, — «абсолютно чокнутый. Может быть, вы и правы». Она вздохнула, встала, потянулась. Все линии тела изгибались там, где надо. Я подумала, Нэнси. Не такая пышная, скорее худая. Безусловно, не такая сексуальная и бесконечно более желанная. Я резко отвернулся от Хуни. Не будто кто-то дернул за больной нерв. Мысль о Чантере придавила меня. Его волосы, его побрякушки, его руки. «Ладно, айсберг». Она ошибочно определила мое состояние. «Расслабьтесь. Вашей добродетели ничто не угрожает. Я пришла только сказать, что вам звонили и просили перезвонить, когда вернетесь». «Кто?» Я тщетно попытался сохранить равнодушный вид. «Колин Росс», — обыденно сообщила Хони. «Он просил перезвонить ему в любое время сегодня вечером. Я сказала, что если дело касается полета, то я могу передать вам, но, видимо, там что-то лично». В ее тоне звучала смесь упрека и вопроса. Хони замолчала и стала ждать объяснения. Я не стал объяснять. «Тогда я сейчас воспользуюсь телефоном в холле». «Хорошо», — пожала она плечами. Она пошла со мной, но у нее не хватило духа остаться и слушать. И когда я закрыл перед ней дверь, она с улыбкой смирилась. Набрал номер. «Колин? Это Мэтт». «О, хорошо», — воскликнул он. «Понимаешь, Нэнси позвонила сегодня днем, когда Мидж и я были на скачках. Я взял Мидж с собой, потому что она чувствовала себя такой несчастной одна в доме. Сейчас она особенно несчастна, потому что пропустила звонок. Короче, женщина, которая у нас убирает, взяла трубку, и Нэнси передала через нее...» «Она с ней все в порядке?» — я хотел спросить. «Ты имеешь в виду с Чантером? Она или нет?» Голос звучал напряженно. «Нэнси сказала наша уборщица, что встретила коллегу по художественной школе и несколько дней собирается пожить с ней в палатке в Арвикшире». «С ней?» — воскликнул я. «Да, но я не уверен. Я спросил нашу миссис Уильямс, и она ответила, что думает, а будто Нэнси сказала с ней. Но, понимаешь, может, ей послышалось, потому что она так считает нормальным». «Боюсь, что ты прав». Но, кроме того, Нэнси особенно подчеркивала, чтобы миссис Уильямс не забыла мне сказать еще одно. Кажется, она видела майора Тайдермина. «Не может быть!» «Да, она сказала, что видела майора Тайдермина рядом с водителем в машине на дороге из Варвикшира по шоссе на Стрэтфорд. Там шли ремонтные работы, и машина на мгновение остановилась возле нее. Он мог пересекать Варвик проездом и направляться куда угодно». «Да», — мрачно согласился Колин. «Я позвонил в полицию Кембриджа, чтобы сказать им, но они уже знали. Нэнси позвонила в полицию раньше, чем домой. Она всего лишь запомнила, что у водителя были очки, темные волосы и вроде бы усы. А водителя она видела мельком, потому что разглядывала Тайдермина, и, конечно, она забыла номер машины и совершенно не разбирается в их марках, так что от ее информации не так уж много пользы.